Александр Николаевич Островский. Неожиданный случай. Однако этот черт знает, как глупо. Даже совестно. Ведь вот один сидишь, а тебя в краску бросает. А еще считаешь себя порядочным человеком. Про других говоришь, тот не так себя ведет, другой смешон. А что может быть хуже моего-то поведения? Ой, совершенная гадость. Но на что это похоже, что не могу я видеть женщины равнодушно? Как только подойду, так теряю и рассудок, и всякое соображение. Говоришь и делаешь такие вещи, что после как будто тебе все это во сне снилось. Ну, с чего я так разнежился вчера, например? Сначала-то, как и путной, заговорил с ней о погоде, о литературе, а там и пошел, и какое блаженство быть любимым такой женщины, как вы, Софья Антоновна. Да я не смею и мечтать о таком счастье. Ой. Положим, что и другие тоже говорят. Да у них это как-то на шутку похоже. А я чуть не со слезами, ах ты гадость. Какая. Да и Софья-то Антоновна хороша тоже. Ей бы посмеяться надо мной, кончено дело. Я бы и не лез больше. А то, да вам верить нельзя, да вы все так говорите. А я-то клясться, я-то божиться. Фу-фу-фу. Для чего это я делал, теперь спрашивается. Жениться на ней мне не совсем никакой надобности. Я могу найти и лучше ее, и богаче. А ведь я по своей глупости так повел дело, что она теперь думает, будто я влюблен без памяти. Ей остается только счастливить меня на всю жизнь. Да и как ей не думать, когда я сам клянусь ей в этом? Ах, дурак, дурак. Да вот что гадко-то, что каждая такая глупость меня мучит после, из головы не выходит. Ведь забываешь же иногда вещи и важнее. А тут вдруг ни с того ни с сего придет тебе в голову иногда даже во время разговора с кем-нибудь. Весь вспыхнешь и сконфузишься, черт знает чему. Ой, уж я и не знаю, говорит ли мне об этом Дружнину или нет. Он взбесится на меня, непременно взбесится и изругает, пожалуй. А все-таки надо бы с ним посоветоваться. Это дело начинает принимать серьезный характер. Только, я думаю, не рассказывать ему всех-то глупостей. А так, кое-что... Слегка. Да и попросить у него совета. А то женишься, пожалуй, ей-богу, женишься. Уж у меня сердце чувствует, что женюсь когда-нибудь так совсем на посторонней женщине. Вдруг предложу руку, да и кончено дело. А какая там вчера была девушка? Что это за прелесть? Вот красавица-то. Меня так и подмывало поговорить с ней о чем-нибудь, да боялся. Но вдруг ни с того ни с сего... Откроешься в любви. Девочка молоденькая. Что должна подумать? Либо обидится, либо за дурака сочтет. Здравствуй, Сережа. Здравствуй, Павел. Ну, что новенького у тебя? А какие же у меня могут быть новости? Ну, что ты толкуешь? Какие новости? Ведь я тебя целую неделю не видал. Неужели ты все дома сидел, а? Нет, не все дома. Угу. Был кое-где. А где ж бы это, например? В театре был. И еще кое-куда заезжал. Ой, да куда же? Что за скрытность тебе, Сережа? Ну вот как это гадко, а? Право ведь, Сережа, гадко. Я, кажется, от тебя ничего не скрываю, а? Никакой тут скрытности нет. Да не люблю я толковать о пустяках. Ну какие же это пустяки? Ну какие пустяки? Ты меня выведешь из терпения. Человек у тебя с участием спрашивает, заботится о тебе. А ты говоришь, пустяки. Да ей-богу, Паша, рассказывать нечего. Скажи ты что-нибудь. Что я? Забавлять, что ли, тебя пришел, а? Да что ты в самом деле? Я отрываюсь от дела, бегу к нему без памяти, не случилось ли чего, а он и знать не хочет. Нет уж, ни на что это не похоже. Ну, полно, Сережа, не дурачься. Скажи, где был? В среду, я знаю, ты был в театре. А потом? Потом в пятницу у Софьи Антоновны, в субботу у Хохловых, вчера опять у Софьи Антоновны. Вот тебе и все. Постой, постой. У какой Софья Антоновна? Что это за Софья Антоновна? Я что-то прежде не слыхал об ней. А? Как, братец, не слыхал? Я, кажется, говорил тебе. Когда говорил? Ничего ты мне не говорил. Ты врешь. Ты врешь. Нет, брат. Это у тебя какие-то новости. И уж, наверное, глупость какая-нибудь, а? Да какие же, Паша, глупости? Никаких глупостей нет. Уж, пожалуйста, не говори. Я тебя знаю. Ни слова не скажешь. И знакомишься черт знает с кем, а? Да я уж с ней давно знаком. Ха, вот это мило, мило. Что она? Вдова? Вдова. Богата? Нет, нельзя сказать. Хороша собой, что ли? Ха, ничего особенного. Самое обыкновенное лицо. Ну уж, это рожа. Коли ты говоришь, что обыкновенное лицо, так уж и нечего и толковать-то. Нет уж ты, Паша, слишком пересаливаешь. Ну, рассказывай теперь мне, как ты с ней познакомился? В каких вы с ней отношениях? Ну и так далее. Да зачем же, Паша? Сережа, ну сделай милость, голубчик. Ну я прошу тебя. Изволь, изволь. Познакомился я с ней у Акуневых. Потом дня через три встретил ее на Кузнецком мосту. Идет пешком. О, посмотрел бы ты, как идет. Прелесть, походка какая. Ах, Паша, как иные женщины ходят. Так-так, я уж тебя знаю. Продолжай, продолжай. Ну, встретились мы, а она меня звала к себе. Так, ты, разумеется, поехал. Известно, поехал, а чего ж не поехать? Ну, потом что? Так и познакомились. Что ж ты у нее делаешь? То же, что и другие. Вот что, Паша, ты меня этакими вопросами только с толку сбиваешь. А я с тобой серьезно хотел поговорить об этом деле. Говори, говори. Дело, Паша, важнее того, как ты думаешь. Я запутался совершенно и не знаю, как мне быть теперь. Вот видишь ли, был я на этой неделе у Хохловых. Там была и она. Я не знаю, братец, что со мной сделалось. Я в этот вечер был в особенном расположении к нежности. Я предложил довезти ее домой на моих лошадях. Да не сердись, пожалуйста. Ну-ну. Она согласилась. Зашел к ней, посидел у нее с полчасика, потолковали кое о чем. И пришла же мне в голову мысль целовать у ней ручки. Обе. Обе. Какой дурак-то, а? Ну и вчера то же самое. Вчера уж я так разнежился. Ой, право, Паша. Ну что? Ой, самому, Паш, совестно. Ну что ж ты такую глупую рожу-то сделал, а? Чего ты смеешься? Ой. Делает глупости, да еще смеется. Это просто из рук вон. Ой. Боже мой, боже мой. Ну что он делает, а? Ну, Сережа, Сережа, я буду говорить с тобой хладнокровно. Скажи теперь ты мне откровенно, зачем ты целовал у нее руки? Зачем? Ну говори, что ж ты молчишь-то, а? Еще мне понятно, что человек с слабым сердцем может поцеловать руку у женщины при случае. Но черт возьми, что за важность? Да зачем ты другую-то целовал, а? Ох! Да что ж, брат, делать-то? Кабы ты знал, сколько я перенес неприятностей за свой характер. Я просто не знаю, что мне делать с собой. Я уеду куда-нибудь. Непременно уеду. Поеду к себе в деревню и останусь там на всю жизнь. Ты, Паша, навещай меня, сделай милость. Полно. Полно, Сережа. Что ты, ну? Нет, Паша, уеду. Непременно уеду. Ну что ты, дурачишься, что ли? Что ты, ну? Да разве ты не видишь, что нельзя мне здесь оставаться? Да чего же? А характер-то у меня какой? Да что ж... Такой характер-то, а? Скверный характер, неприличный. Как же я с таким характером здесь останусь? Полно, Сережа, полно. Ты гордись. Гордись своим характером. Я бы сам желал иметь такое сердце, как у тебя. Паша, ты мой друг настоящий, единственный. Это видно из-за всего. Вот теперь ты меня хочешь утешить? А совсем не то говоришь, что чувствуешь. Ей-богу, Сережа. Ей-богу. Эх, что, Паша. Что чувствую? Ей-богу. Эх, Паш. Сережа, Сережа. Выслушай ты меня. Ведь если это разбирать строго, с настоящей точки зрения, это нельзя назвать даже недостатком. Это скорее хорошее качество. Нет, Паша, не говори, это скверная черта. Постоянно доходит до тебя стороной обидные замечания. Постоянно краснеешь, конфузишься сам за себя. Да чего конфузиться-то, а? Да как же не конфузиться? Принимают тебя за дурака. Да не то, что за дурака, а гораздо хуже, обиднее. А тебе что за дело, а? Всегда найдутся люди, которые сумеют оценить тебя. А что ошибся, раза два, три, это не важность, не уголовное дело. Ведь не подлость же какую-нибудь ты сделала. Так ты думаешь, Паша, что это не важность? Поддерживай меня, Паша. А то меня мнительность моя замучает до смерти. Мне иногда приходит в голову, что это в самом деле не важность. Да разумеется! Ей-богу. Паш, мне всегда нужна поддержка. Ведь вот теперь я сам вижу, что это не важность. Просто вздор, да и все тут. Ты меня развеселил, Паша. Поедем сегодня в театр. Пожалуй, поедем. А что это тебе вдруг пришло в голову, а? Да так, поедем, да и все тут. Вот опять, Сережа. Затеваешь что-то, а? Ничего не затеваю, это та же история. Какая та же? Софья Антоновна звала. Как звала? Да так, просто. Я вчера стал с ней прощаться, а она мне и говорит: приезжайте завтра ко мне в ложу, а из театра к ней на минуточку заехать. Ты и поедешь. Поеду. И таки решительно поедешь? Решительно поеду. Да уж и пора. Сережа, я тебя умоляю, не езди. Нельзя, Паша. Сережа, если ты хочешь быть мне другом, так не езди. Нельзя, Паша, ей-богу, нельзя. Я дал честное слово. Сережа, не езди. Говорят, тебе нельзя. А чего нельзя, а? Скажи, что болен. Как же это можно? Я нынче обедал с ее двоюродным братом. Да что ты делаешь-то, а? Опомнись! Да ведь ты сам сказал, что это не важность. Ишь ты выдумал, не важность. Это-то и важно, не важность. Да рассуди ты хорошенько. Ты вот запутаешься, женишься. Ой. Ведь уж непременно женишься. Стоит только женщине тебя в руки взять. Жена у тебя нехороша. По всему видно, кокетка. Еще может быть зла. Начнет кокетничать с другими. Тобой явно пренебрегать, капризничать. Ты, разумеется, по мягкости своей не будешь сметь сказать против нее ни одного слова. Ты будешь все переносить на себе. Не позволишь даже себе высказываться. Еще сам, пожалуй, влюбишься в кого-нибудь. Ой. Начнешь тосковать, запьешь, застрелишься либо от горя, с ума сойдешь. Вот ведь какая участь ожидает тебя. Ох, от чего-нибудь да умер у нее первый-то муж, а? Вот какая ужасная перспектива перед тобой. Пользуйся своим положением, пока еще совершенно свободен в выборе. Да, я совершенно еще свободен. Ты можешь взять молоденькую девушку с неиспорченной душой, с добрым сердцем, которое способно будет оценить твою нежность. Да, да, Паша. Молоденькую девушку. Именно молоденькую девушку. Ах, как это хорошо взять молоденькую девушку. А какую я, Паша, знаю девочку? Лет 18. Ну вот, видишь? Красавица. Ой, уж какая красавица-то. Только Паша этого быть не может. Чего быть не может? Да как же, эдакая красавица. Щечки так и горят, и вдруг... Твоя жена. А что тут удивительного, а? Ой, мне все кажется, что это только в романах бывает. Я бы, кажется, сам не посмел посвататься за такую красавицу. Вот ты дурак какой-то, а? А ведь иногда, Паша, как размечтаешься об этом, так кажется, можно с ума сойти от счастья. Ты представь себе, красавица, и эта красавица, ну? Твоя жена. Ну, ведь вот ты сам понимаешь, а? Так не ездить. Не езди, Сережа. Сделай милость, не езди. Не поеду. Видишь, Паша, какой я послушный. 5:05. Знаешь ли что, Паша, мы с тобой в кресло поедем. Рядом возьмем. Я к ней в антракте зайду на минуточку, да и назад. Коли не веришь, пойдем со мной. Ты меня подождешь в коридоре. По крайней мере, мне не так совестно будет. Ведь ты знаешь, как я совестлив в этих вещах. А то вдруг обещал, да и не был. На что это похоже? А из театра поедешь к ней чай пить? Можно и не ездить, скажу, что не здоровится. А уж коли очень станет приставать, так... Так мы поедем вместе. Вот прекрасная мысль. Прекрасно, прекрасно, прекрасно, как это мне прежде не пришло в голову. Мы поедем вместе, ты будешь меня останавливать. По крайней мере, ты все увидишь своими глазами. Ну, хорошо. Поедем. Только ты у меня смотри. Ох! Ах, Паша, как я тебе благодарен. Друг ты мой. Вот друг-то. Ты помни, какая тебя ожидает перспектива, если ты женишься на этой женщине. Знаю, знаю. Перспектива ужасная. И хорошо еще, что я поспел вовремя, чтобы спасти тебя из этой пропасти. Спасибо тебе, Паша. Спасибо. Послушайте, Сергей Андреевич, я на вас рассержусь. Да за что же, Софья Антоновна? Я же вам сказала, чтобы вы мне не говорили комплименты. Да ей-богу, Софья Антоновна, это не комплименты. Ей-богу, не комплименты. Знаю я вас. Вам поверю потом. Мне-то, Софья Антоновна, не поверить? Мне-то не поверить, Господи. Вот вам-то я именно и не поверю. Софья Антоновна, да за что же? Да вы мне прикажите доказать чем-нибудь, коль словам не верите. Ну, хорошо, хорошо. Кто это с вами приехал? Один мой короткий приятель, дружнин, отличнейший человек. У вас все отличные. Нет, Софья Антоновна, вы уж поверите мне, это совсем особенный человек, совсем особенный. Какая душа у этого человека, необыкновенная. Он давно хотел с вами познакомиться. А я было думала, что мы с вами проведем вечер вдвоем. Я так расположена была к этому. Я даже брату не велела приезжать. Вы, Софья Антоновна? Сергей Андреевич, вот вы сами не поверите, и вам тоже нужны доказательства, да? Так, Софья Антоновна, нет. Нет, Софья Антоновна, так я пойду прогоню его. Он ничего, он отличнейший человек. Ну что вы, как это можно? Ах, как же это? Ну, что ж делать-то? Сами виноваты. Ну, какая досада. Рекомендую вам, Софья Антоновна, лучшего моего друга. Очень приятно. Я так много слышала об вас от Сергея Андреевича. Я давно желался и давно просил Сергея Андреевича. Садитесь, господа. Сергей Андреевич, займите вашего приятеля. А меня извините, я вас оставлю на минуту. Как ты себя подло вел. Просто смерть, а? Ох, измучил ты меня. Да чем же, Паша, измучил-то? Ты ко мне уж очень пристаешь нынче. Во-первых, ты сказал, что пойдешь к ней в ложу на одну минуту. А я тебя в коридоре ждал целый час. Ровно час. Так что капельдинеров стало совестно. Вот ты всегда своих приятелей в такие положения ставишь. Во-вторых, шепчутся, любезничают. Об чем вы там шептались, а? Да так, ни о чем. О пустяках. Ха. Так отчего же было таить-то, а? Да как же, Паша, ведь легко рассуждать об этом. А был бы ты сам на моем месте. Ай, надо бы послушать, Паша, как она говорит. Нет, я давеча ошибался. Она умна, очень умна. Ну, так я и ожидал. Значит, весь наш разговор пошел на ветер. Да выслушай ты меня, Сережа. Я готов просить тебя со слезами. Выслушай ты меня. Говори, Паша, я слушаю. Да, слушаешь ты. Нет, Паш, право, здесь не место. Ей-богу, не место. Мы лучше в другой раз как-нибудь. Пропащий ты человек. Что, Маша, оделась Софья Антоновна? Оделись, сейчас выйдут. Прощай, Сережа. Что ты, как это можно? Погоди немножко. Нет уж, довольно. Помучил ты меня нынешний вечер. Ну, немножко, Паша. Я сам сейчас поеду. Вот. Ну, изволь. Останусь. Только уж ни одной секунды больше. Я тебе это заранее говорю. Вот как будет половина двенадцатого, так и поедем. Извините, господа, что я заставила вас дожидаться. Павел Гаврилович, садитесь к нам поближе. Как вам показался сегодняшний спектакль? Не знаю. Как вам сказать, я мало смотрел на сцену. Куда же вы смотрели? Я больше смотрел на зрителей. Да, кажется, смотреть-то было не на что. Народу было немного, хорошеньких лиц. Я не видела ни одного. Ах, нет. Я совсем не того ищу. Я небольшой охотник смотреть на хорошенькие лица издалека. Так чего же вы ищете? А, я догадалась. Вы, вероятно, ищете пищи для остроумия. Да-с, вы угадались. Вот как. Так вы опасный человек. Не верьте, Софья Антоновна, он шутит. Это ведь первая пьеса прошла очень хорошо. А ты видел ли ее? Конечно, видел. Как прекрасно сыграна была роль племянника. Ты не знаешь, кто играл? Какого племянника? Ну, что влюблен. Никакого племянника не было. Что, попался? Так я перемешал. Должно быть... Софья Антоновна, что же вы не курите? Ах, я и забыла совсем. Понесите мои папиросы, они там, на столике. Не правда ли, ваш друг очень любезный человек? Мне кажется, уж чересчур. Разве это дурно? Я со своей стороны не нахожу в этом ничего привлекательного. Что за мужчина, который готов растаять от всякой женщины, а? Мне кажется, это все-таки лучше, чем быть злым человеком. Едва ли. Вы думаете? Я не нахожу этого. Впрочем, как кому кажется. Вы курите? Курю. Курите, сделайте одолжение. Мне очень не нравится в молодых людях, когда они прикидываются разочарованными. Это так нетрудно нынче. Да и едва ли они этим что-нибудь выигрывают. Впрочем, и они имеют успех. Сомнительно. Ведь много очень и клевещут на женщин. Женщина, которая понимает свое назначение, поверьте, не увлечется искусным разыгрыванием заранее заученной роли. По крайней мере, для меня они всегда казались смешны. Я с вами согласен. Но много ли таких женщин? Поверьте, что женщин, понимающих свои обязанности, гораздо больше, чем мужчин. В этом позвольте с вами не согласиться. Очень понятно, вы мужчина. Что касается до меня, высшее блаженство для меня – быть хорошей женой и хорошей матерью. Впрочем, это мое личное мнение, и я его никому не навязываю. Это очень похвальное убеждение. Что же он там пропал? Сергей Андреевич, что вы там делаете? Да не найду, Софья Антоновна. Да направо, на столике. На столике нет. Какой скучный. Я ее понял. Она просто кокетка. И кокетка страшная. Я удивляюсь, как Сережа не видит этого. Впрочем, где ему? Но при моем содействии мало-помалу и он поймет это. За работу! Павел Гаврилович, за работу! Спасайте вашего друга, пока можно. Уж я, кажется, дал ей почувствовать, что понимаю все. Что же это они там пропали, а? Что такое? Мой розовый целует ей ручки. Как громко. Это ужасно. Нет, это черт знает что такое. С этим человеком нельзя иметь никакого дела. Подлец совершенный, а? Что ты делаешь? Скажи ради бога, а? Ах, Павел, не говори этого. Я счастлив. Ты счастлив? Ха, ха, ха. Счастлив. Ой. Человек стоит на краю бездны и говорит, что счастлив. Нет, Паша, не говори этого. Не говори этого. А ты забыл давний разговор? Ты забыл, какая ожидает тебя перспектива? Паша, мы давеча ошиблись с тобой. Это чудо, а не женщина. Ты вглядись. Сделай милость, вглядись. Ты что ты мне рассказываешь, а? Я видел своими глазами, что она кокетка, каких мир не производил. Нет, Паша, сделай милость, не говори ты этого. Ты меня этим обижаешь. Ты вглядись. Не хочу. Не хочу я вглядываться. Стоит вглядываться. Послушай, ты не можешь так говорить, ты меня обижаешь. А ты? Ты думаешь, мне легко смотреть на твое отвратительное поведение? Ты мне вот где сел! Все-таки, Паша, если ты мне друг, ты должен уважать женщину, которая дорога для меня. У тебя все дороги. Тебе стул наряди в женское платье, ты тут растаять готов. Ну, Паша, говори. Говори, что хочешь, я на тебя не сержусь. Я понимаю, что ты все это из дружбы, из любви ко мне. Я знаю, что ты мне добра желаешь. Я ценю это, Паша, ты мне поверь, что я ценю. Только извини ты меня, ты напрасно горячишься. Теперь уж поздно. А я хочу, чтобы было не поздно. Нет, Паша, уж поздно. А я этого знать не хочу. Я приехал за тем, чтобы спасти тебя. И без этого не уеду отсюда. С тобой надо принимать крутые меры. Поедем сейчас домой. Поедем и не разговаривай. Ты меня не понимаешь. Паша, я уж сделал предложение. Ты сделал предложение? Ты... Как ты смел? Паша, голубчик, не сердись. Нет уж, это из рук вон. Как ты смел сделать со мной такую подлость, а? Уверял меня, что гибнешь, просил помощи. Я изо всех сил стараюсь, а он где-то за дверью потихоньку делает предложение. Паша, я не потихоньку. Так ты под видом дружбы завезешь меня куда-нибудь к шулерам, да обыграешь, наверное. С тебя станется. Нет уж, я теперь сам на всякую подлость решусь. Я сейчас пойду к Софье Антоновне и скажу ей, что у тебя две. Да, две любовницы. А? Скажу, что ты женат и что у тебя 6. Да, 6 человек детей. А, Паша, ты этого не сделаешь. Вот увидишь. Потихоньку за дверью. Ведь уже видно, что низость, когда человек от людей бегает. Зачем я пойду за дверь, когда я честный человек? Хорошо, дружок, я тебе это припомню. Да ей-богу, Паша, не за дверью. Ага. У нас давно об этом был разговор. Я только боялся сказать тебе. Вот как это сделалось. Да что мне рассказывать, а? Что ты мне рассказываешь? Очень мне нужно знать. Я и знать-то не хочу. Велика важность, что ты женишься. Одним дураком больше, и все тут. Какое мне дело? На ком ты там? Кто-нибудь когда-нибудь женится? Прощайте. Куда же ты? Погоди немножко. Нет-с. Уж что мне здесь делать? Паша, если ты меня любишь, так останься. Вы, я думаю, можете рассудить, что не могу я здесь оставаться. Бог с тобой, Паша. Я не ожидал, чтоб ты меня бросил в такое время. На что вам, приятели? У вас будет жена. Прекрасная женщина. Прощайте. Я не могу тебя удерживать, только мне, право, это очень грустно. Прощай. Прощай. Прощай. И ты думаешь, что я останусь после этого тебе другом? Я, ей-богу, не знаю, Паша, как мне быть. Я в самом критическом положении. Нет, ты рассуди хладнокровно. Могу ли я остаться твоим другом, а? Я, право, Паша, не знаю. Я чувствую, что виноват перед тобой. Что такое виноват? Ты думаешь, что я сержусь на тебя? Господи! Совсем нет. Это для меня ничего, что ты виноват. Я совсем не в претензии на тебя. Но все-таки я не могу быть твоим другом. Я не могу тебя видеть. Да чего же, Паша? Ты, пожалуйста, не думай, что я сержусь на тебя. Давай руку. Вот так. Ну теперь ты веришь, что я не сержусь на тебя? Верю, Паша, верю. А все-таки, Сережа, я не должен тебя видеть. Мне это будет тяжело. Очень тяжело. А делать нечего. Извини ты меня, я не понимаю. Я точно как в тумане каком. Ты не понимаешь? Не понимаю. А вот я тебе объясню. Представь ты себя на моем месте. У тебя есть друг. Человек с нежным сердцем. Он женится. И женится на женщине, которая не может составить его счастье. Положение его безвыходно. Он тает день за днем. Помочь ты ему не можешь. Он замечает твое сострадание, и ему становится все тяжелее. Он начинает задумываться, потом сходит с ума и кончает самоубийством. И ты должен это все видеть. Ой, полно, Паша. Ну что это за черные мысли? Не говори мне этого. У меня был один приятель в Чахотке. Каково мне было смотреть на него? Нет, Сережа. Для своего спокойствия я должен отказаться от тебя. Знаю, что мне будет тяжело. Я, может быть, не перенесу этого. Ты, по крайней мере, останься хоть на несколько минут. Я прошу тебя. Изволь, это я могу для тебя сделать. Господа, не угодно ли вам еще чаю? Нет, покорно благодарю. Какое блаженство, Софья Антоновна, кончить день такой семейной картиной. Вы и не поверите, Софья Антоновна, как это приятно. Душа отдыхает. Ах, ей-богу, как это приятно. Ну, кто же вам мешает наслаждаться этим блаженством? Приезжайте ко мне почаще. Я буду, Софья Антоновна. Я буду к вам каждый день ездить. Вы мне позволите? Я вас прошу об этом. Софья Антоновна. Сергей Андреевич, мне пора. Куда это вы так торопитесь? Да уж пора-с. Мне завтра много дела. Уж какие у вас дела? Просто вам скучно у меня. Напротив, мне очень приятно. Только у меня, право, много дела завтра. Уж полно, полно. Я вам после, Софья Антоновна, скажу, от чего он торопится. От чего же после, а не теперь? Нет, я вам после скажу. Нет, теперь. Уж он вам наскажет. Признаемся, Паша. Софья Антоновна такая женщина, что верно нас простит. О, если за этим дело стало, так, пожалуйста, не затрудняйтесь. Я знал заранее, Софья Антоновна, что у вас ангельское сердце. Видишь, Паша, нам бояться нечего. Остается только чистосердечно покаяться. Кайся, кайся, пожалуй. Я ни в чем не виноват перед Софьей Антоновной. Как ни в чем не виноват? А какие замыслы-то были у нас с тобой против Софьи Антоновны? Что ж, мне извинительно. Я совсем не знал Софью Антоновну. Да полно, перестань. Однако это становится очень интересно. Какие же это замыслы были у вас, а? Ой, мне совестно вспомнить Софью Антоновну. Если б не ваша доброта, я, ей-богу, ни за что бы не признался бы вам. Мы приехали сегодня к вам с самым низким намерением. Вот как? Ах, Софья Антоновна, уж лучше поругайте меня. Мне, право, не так совестно будет. Да перестань. Сделай одолжение. Да и то перестать надобно. Когда я начинал, я думал, что у меня хватит духу рассказать все, а теперь вижу, что не могу. Мне просто стыдно. Поброните меня лучше, Софья Антоновна. Мне, ей-богу, будет легче. Бронить я вас не стану и не имею права. А все-таки странно для меня, что у вас были какие-то намерения против женщины, о которых вы даже сказать не можете. Софья Антоновна, пожалуйста, вы не думайте, чтобы это было что-нибудь важное. Однако, довольны и того, что вам совестно об этом сказать. Можно ли на вас теперь в чем-нибудь понадеяться, когда у вас достало духу сделать какую-то неприятность женщине? И чего же должна я надеяться от вас вперед? Софья Антоновна, позвольте, я вам расскажу. Сделайте одолжение, не нужно. Вы уж имели довольно времени, чтобы сочинить все, что вам угодно. Да как же я смею? Как я смею это сделать? Как трудно разобрать мужчину. И сколько должна ошибаться бедная женщина. Ах, Софья Антоновна, вы не то совсем думаете. Я, ей-богу, не виноват. Вы. Ах, Софья Антоновна, ей-богу, я не я. Что же это такое? Это он. Вот это хорошо. У вас нет даже настолько благородства, чтобы откровенно признаться в своей вине. Вы сваливаете ее на приятеля. Ах, Софья Антоновна, это он, ей-богу, он. И вы думаете, что этим можно оправдаться? Зачем же вы окружаете себя такими людьми? Ах, нет, Софья Антоновна, он ей-богу, прекрасный человек. Ей-богу, он прекрасный. Mm-hmm, хорош, нечего сказать. Ах, Софья Антоновна, нет, не то, не то. Ах, вот я выразить не умею, что я чувствую. Ах, Софья Антоновна, это бывает и с хорошими людьми. Находит иногда так, по глупости. Ах, Паша, Паша. Что тебе? Паша, ведь ты виноват, ведь ты. Признайся, признайся, сделай милость, скажи все откровенно. Изволь. Я признаюсь. Вот в чем дело, Софья Антоновна. Я знаю его слабое сердце. Мне случалось видеть неприятности, которые он должен был терпеть за этот недостаток. Я недавно узнал, что он познакомился с вами. Извините, почему-то я имел об вас не совсем выгодное мнение. Я испугался, чтоб это знакомство не довело его до чего-нибудь серьезного, и приехал к вам с намерением воспрепятствовать вашему сближению. И только? Больше ничего. Скажите, сделайте одолжение. Отчего вы составили обо мне такое мнение? Право, не могу вам сказать, отчего. Вам, может быть, говорили что-нибудь про меня? Мы, право, такие жалкие создания. Ах, Софья Антоновна, разве мы поверим кому-нибудь? Про меня может сказать всякий, что ему угодно. За меня заступиться некому. Как некому, Софья Антоновна? Нет. За что же вы меня-то обижаете? Софья Антоновна, вы мне не откажете, если я вас попрошу об одном деле. Для вас это ничего не стоит, а для нас очень важно, очень важно. Что такое? Просите. Не сердитесь на Павла, Софья Антоновна. Да за что же мне на них сердиться? Однако я должен быть в ваших глазах ужасным человеком. О, полноте. Я так к этому привыкла. Мне хотелось бы, Софья Антоновна, чтобы у вас не осталось ни малейшего неприятного чувства против меня, потому что все это, Софья Антоновна, произошло от недоразумения. Я нисколько на вас не сержусь. Ой, ей-богу, Софья Антоновна, от недоразумения. Я, Софья Антоновна, его очень люблю. Вы спросите у него, Софья Антоновна. Я вам верю. Да куда же вы, господа, торопитесь? А я вам, Сергей Андреевич, хотела сделать маленькое поручение. Что прикажете? Да нужно бы мне купить зеркало к дивану. Так уж это позвольте мне. Где ж ему? Он и занят. Да и толку в этом не знает. Это уж мое дело-с. К которому дивану? К этому-с? К этому. Так, нет ли у вас аршинчика? Маша, подай аршин. Позвольте. Ах, Софья Антоновна, иметь такого друга, такую жену. За что? За что судьба так милостива ко мне? Вы этого стоите, Сергей Андреевич. Вы слишком мало себя цените. Не стою, Софья Антоновна. Это вы так только по своей доброте говорите, что стою. Есть люди, которые всю жизнь не могут найти себе ни друга, ни хорошей жены. Ах, Софья Антоновна, есть бедные люди. Мы часто в счастье забываем про это. Так, аршин, 9 вершков и 3/4. Ого, готово-с. Я к вам... Завтра утром. Прощайте, Софья Антоновна. Прощайте. Прощайте, господа. Не забывайте меня. Как можно. Помилуйте. Однако, как все это неожиданно сделалось. Да, Паша, совсем неожиданно. Прощайте, Софья Антоновна. Прощайте. Если вы хотите, чтобы я был совершенно счастлив, не сердитесь на Павла. Я и не думала сердиться. Прощайте, Софья Антоновна. Я постараюсь оправдать себя перед вами. Вот. Не простудитесь, Софья Антоновна. Прощайтесь. Прощайтесь, Софья Антоновна. Так я завтра, чем свет у вас... Какой смешной этот его приятель. А должен быть добрый человек. Чудаки. Вы слушали радиоспектакль по мотивам пьесы Александра Николаевича Островского «Неожиданный случай». В спектакле были заняты артисты Юлия Бочанова, Владимир Баранов и Алексей Климушкин. Звукорежиссер Анна Растрогина, режиссер Светлана Каренникова.